А Федор окончательно понял. Он выходит в большое плавание, в самостоятельную жизнь, где отвечает сам за себя, где от его умения зависит жизнь многих. Прощай, гардемарин, здравствуй, мичман Ушаков. Буду служить честно, не дам себе покоя ни в чем. Всю жизнь свою без остатка отдам морю. Я буду его слугою, и оно отзовется. Мне не надо ни богатства, ни орденов, ни чинов. Новобранец с удивлением и недоверием глядел на своего уходящего в дальнее плавание собрата. Федор отмахнулся от каких-то видений и, уже обратившись к новичку, подтвердил: «Да, отдам всего себя морю. Сможешь сделать то же?» «Но неужто так можно? А жизнь-то как? Ведь семья будет, веселье всякое надо, а друзья, а наука, а хворь вдруг нападет». Федор неуступчиво покачал головой, черты лица его заострились, сделались четкими, как на высеченной из камня скульптуре. «Хочешь быть морским офицером? Отдай все от себя. Не держи, не придерживай. Учись каждый час. Будь собран, как кулак. У тебя богатства великого нет, наверное. Море твое богатство. А если бы и было у тебя другое богатство? Вспомни про великого Петра. Он ведь всего себя отдал России». Молодое лицо его раскраснелось еще больше, глаза расширились, глубокие морщины пересекли широкий и открытый лоб. «Смирно!» Дробь барабана возвестила. Российский флот получил новое пополнение офицеров. В их числе был мичман Ушаков. Вокруг Скандинавии. Волна мягко шлепнула в борт пинка «Нарген», на котором получил свое первое офицерское место Федор Ушаков. Резко зазвучала, почти заскрипела боцманская дудка. Боком, выставляя плечо вперед, навстречу начинающему крепчать ветру, выбегали морские служители. Некоторые сразу становились у свисающих фалов, другие бестолково бегали по палубе, не зная, куда пристроиться. Крепкие боцманские подзатыльники расставили всех по местам. Усатый матросский начальник покровительственно взглянул на мичмана Ушакова и подмигнул ему. Наверное, следовало обидеться, прикрикнуть за такое понебратство. Но Федор, который должен сегодня по распорядку осуществлять все экзерциции с парусами, не подал виду, что заметил снисходительность, и, прибавляя себе баса, крикнул: «Паруса ставить! Марсовые квантом!» Несколько моряков стали карабкаться вверх, потом их босые ноги заскользили по нижнему канату. Подтянувшись одной рукой к крее, они свободной рукой отвязывали шкоты, те, падая, попадали в руки стоящих внизу, а парус, высвободившись, начинал тревожно волноваться от ветра. На грот-мачте матросы тоже приготовились растянуть полотнище. Боцман свистнул два раза и махнул рукой долговязому беспалому матросу: «Давай!» Долговязый схватил фал, потянул его и, не глядя, передал стоящему за ним. Со следующим рывком из-за его спины вырвалась песня. «Собирайтесь, ребята, на крутую гору, ко цареву кабаку, к молодому челноку. Зеленого вина пить, барабаны стали бить». 10 матросов потянули фал и в такт подхватили: «Зеленого вина пить, барабаны стали бить». Долговязый неутомимо травил фал и высоким голосом выбрасывал за спину новые куски песни. Барабаны пробивали, нас, молодцев, вызывали, черные шляпы надевали, черные шляпы с эперами называли киверами. И опять моряки продернули под припевку толстый канат, подтянули еще немного парус. Левый край его отстал, и ветер наполнил его и правую половину. «Лешие, пако руки, тяните как следует!» — закричал боцман другой группе матросов. Те и так старались изо всех сил, но то ли блок был неподатлив, то ли перекосились фалы, то ли нестихающий ветер не пускал. «Ну, будет вам сегодня дерка, дерка отменная!» — сипел боцман. Его никто не слушал, а парус дернулся и пополз. Долговязый как будто ждал этого и решительно завел. Генерал с нами гулял, свинец порох сокупал, Кострому город стрелял. Теперь